Равин, не привыкший к столь скрупулезному отношению к документу, каждая буква которого была прописана и утверждена 2500 лет назад, недовольно хмурился и наотрез отказывался вносить в канонический текст изменения, основанные на заявлениях будущей супруги о том, что она не собирается сидеть дома и дожидаться, пока супруг обеспечит ее едой, одеждой и украшениями. Да он еще более дотошный и нудный, чем Габи, думала Дана о молодом офицере, с интересом наблюдая за мучениями Равина. Неужели именно эти качества им прививают в офицерской школе? Впрочем, дальнейшие события показали, что Реувен был вовсе не таким занудой, каким показался с первого взгляда. На свадьбе он взял на себя обязанности тамады и блистательно их исполнил, не дав никому из гостей засидеться за столом. Дождавшись, пока Дана перевела дыхание и сложила руки перед грудью, полковник Барлев раскрыл большой блокнот. «Я введу тебя в курс дела», — сказал он, просматривая какие-то записи. Дана кивнула, не сводя глаз с полковника. «Мишу убили», — жестко сказал Барлев. «Как?» — вырвалось у Даны. Она прижала ладонь к губам. «Час от часу не легче. Значит, это не несчастный случай? Значит, Миша не вывалился за борт по собственной неосторожности? Убийство? Как это может быть? Кто мог его убить на его собственной яхте?» «Убийство», — повторил полковник Барлев. «В этом нет никаких сомнений. На яхте работают мои лучшие специалисты. Возглавляет оперативную группу майор Арье Барыш. Отличный следователь и...» Барлев коснулся указательным пальцем правой руки лба. «Человек, который хорошо соображает. Я только что с ним говорил. Он уверен, что речь идет об убийстве». «Но почему?» — воскликнула Дана. «Почему он так уверен, что Мишу убили? Разве он не мог сам выпасть за борт?» «Мог, конечно». Полковник Барлев перегнулся через стол и взял Дану за руку. «Хотя, честно говоря, упасть за борт с этой яхты, по словам майора, крайне сложно. Высота фальшборта 1,37 м. Он поднял руку над полом, остановил ее выше линии стола и взглянул на Дану. «Примерно так. Выпасть случайно почти невозможно. Погода во время всего плавания была тихая, ни дождя, ни ветра, качка минимальная. Может быть, где-то открылась дверь?» — с надеждой проговорила Дана, не отнимая руки. — В этом фальшборте наверняка есть какие-то двери. Одна из них могла открыться. — Увы, дорогая. Полковник Барлев крепче сжал руку Даны. Все двери в фальшборте были закрыты. Оперативники это проверили. Конечно, их кто-то мог закрыть после того, как твой брат оказался за бортом. Но есть еще одно обстоятельство. Полковник неловко пожал плечами, помрачнел и отвел глаза. «Какое обстоятельство?» — пробормотала Дана. «И это обстоятельство заставляет нас квалифицировать это происшествие не как несчастный случай, и даже не как самоубийство, а как убийство», — закончил полковник. «Какое обстоятельство?» — повторила Дана, поняв по тону Барлева, что сейчас она услышит нечто из ряда вон выходящее. «У трупа...» — начал Барлев и осекся. «У тела Миши Орлова...» Он сделал жевательное движение челюстями, словно пытался заставить себя произнести следующую фразу. «Короче говоря, какой-то негодяй отрубил у тела голову». «Как?» — вырвалось у Даны. Она почувствовала, как дрогнул подбородок, и из глаз вновь потекли слезы. «Неужели это правда? Кто мог это сделать? Зачем? Может быть, кто-то считал, что Миша еще жив? Но этот кто-то не ударил мертвое тело ножом, не выстрелил в него, не задушил, а отрубил голову. Зачем? Отрубили голову?» Дана не сводила глаз с полковника Барлева. «Ты уверен?» «Уверен». Полковник вновь отвел глаза, словно ему было неловко за действия преступника. «Примерно за полчаса до прихода в Аждот кок судна обнаружил, что дверь продуктового склада вскрыта, и вызвал капитана. Капитан пришел вместе с боцманом и помощником. И они обнаружили там тело без головы». Подбородок Даны задрожал, и она заплакала, закрыв глаза сжатыми кулачками. Полковник Барлев молча смотрел в стол. «А почему тело хранилось на складе?» — почти шепотом спросила Дана, в очередной раз всхлипнув и шмыгнув носом. «Насколько я понял, в этом помещении установлены две большие холодильные камеры», — тихо ответил Реувен Барлев, не отводя глаз от записи в блокноте. Сразу после того, как тело Орлова извлекли из моря и судовой врач констатировал его смерть, капитан распорядился освободить от продуктов одну камеру и положить в нее тело, завернув его в брезент. Когда капитан, его помощник, боцман и кок вошли в помещение склада, они обнаружили развернутый брезент, а на нем тело без головы. То есть преступник взломал дверь склада, вытащил из холодильной камеры тело и отрубил ему голову? Дана поежилась, пытаясь представить действия преступника. Значит, это не случайные, а совершенно целенаправленные действия? Безусловно, целенаправленные, кивнул полковник Барлив. Майор Барыш сообщил мне, что голова была отрублена несколькими ударами топора. Откуда на яхте топор? Или преступник готовился к убийству заранее? Топор висел на стенде противопожарной безопасности вместе с огнетушителем, ведром, багром и прочей ерундой. Эксперты, конечно, скажут точно, был ли это тот топор, которым отрубили голову, но мои ребята не сомневаются, что голова была отрублена именно им. «Но почему?» — судорожно выкрикнула Дана и отняла руки от лица. «Почему? Зачем преступнику отрубать голову уже мертвому телу? Его ведь уже убили! Уже убили! Зачем же... Зачем такое зверство?» «Не знаю». Полковник Барлев окинул Дану сочувственным взглядом и развел руками. «Но, возможно, какая-то демонстрация, какой-то вызов, ненависть к убитому, желание осквернить тело». «Кто так ненавидел Мишу? Кто?» — Дана всхрипнула. «Там ведь были только близкие ему люди и члены команды, которых он набирал, которым он платил, и платил хорошо». «Мои люди это выяснят, дорогая. Они выяснят все. И найдут этого негодяя», — пообещал полковник Барлев. Дана кивнула. «Я надеюсь на это, Рювен». Она ткнулась носом в платок. «Я очень надеюсь, что твой хорошо соображающий майор найдет этого убийцу». «Найдет», — уверенно заявил полковник Барлев. «Уверен, уже сегодня к вечеру он предложит какие-нибудь версии». Полковник положил на стол тяжелые ладони. «А ты поезжай. В порту тебя пропустят к самому причалу, а там тебя заберет наш патрульный катер и доставит на яхту». Полковник поднялся со своего кресла, обошел стол и остановился около Даны. «Только я тебя прошу, дорогая». Дана подняла голову. «Я же тебя знаю». Полковник выдержал ее долгий взгляд. «Пожалуйста, не противоречь майору и не ругайся с ним. Он выдвигает много идей. Не все из них гениальны, но в конце концов он приходит к верным выводам. Так что прояви терпение». «Хорошо», — пообещала Дана и шмыгнула носом. «Я буду пай-девочкой». Полковник Барлев кивнул, еще раз обнял Дану за плечи и снял трубку с телефона. «Галет, передай дежурному офицеру. Пусть свяжется с портом и попросит пропустить на пирс машину нашей гости. А наш катер пусть доставит ее на борт этой яхты. Да, на которой совершено убийство». Полковник вернул трубку на рычаги и приветливо махнул Дане рукой. «Поезжай, счастливо тебе». Глава 19. С причала порта на яхту, стоящую на якоре метрах в 50 от берега, Дану доставил полицейский катер. После захода солнца разыгрался ветерок, и маленькую, отчаянно дымящую трубой посудину с темным флагом израильской полиции на корме нещадно бросала во все стороны. Дана сидела, привалившись спиной к холодной металлической стене рубки, и судорожно хватала ртом свежий, пропитанный солью воздух.